Глава 9. Юность. Юность означает среднюю школу и колледж, водительские права, бар-мицва, посвящение, право иметь свои собственные вещи. Бар-мицва – религиозный обряд, который совершают в синагоге над 13-летними мальчиками, символизируя их переход в общество взрослых. Она означает также появление волос там и тут, необходимость надевать бюстгальтер, появление менструаций, бритье, а может и незаслуженное несчастье, которое разбивает все ваши планы и саму жизнь, прыщи на лице. Она означает принятие решения, что ты будешь делать всю оставшуюся жизнь, или, по крайней мере, чем заполнишь время, пока не примешь такое решение. Она означает, если вы действительно хотите понять, что это такое, чтение около 300 книг, которые сейчас переиздаются на эту тему, так же, как и некоторых очень хороших, но не переиздающихся, и нескольких тысяч статей в популярных и научных журналах. Для сценарного аналитика она означает генеральную репетицию, прогон, прежде чем начнется настоящее представление. Она означает, что теперь вы готовы ответить на вопрос, что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте», или «теперь, когда родители и учителя уже не упорядочивают ваше время, как вы собираетесь его упорядочивать?» А. Развлечение. Молчание всегда можно заполнить разговорами о вещах, машинах или спорте. Обычно эта форма выделится, и побеждает тот, кто больше знает на эту тему. Сценарий вступает в действие, когда кто-то знает больше или меньше остальных, и в разговорах об удачах и неудачах. «Я провела время лучше тебя» или «Мое горе сильнее твоего». Некоторые люди уж такие неудачники, что даже несчастья их банальны, они даже в этом не могут победить. Другая тема разговоров – с людьми, которых вы хорошо знаете, мысли и чувства, сопоставление жизненных философий. «Я тоже» или «А у меня по-другому». Победитель может быть благородным или жестоким, неудачник испытывать сильные чувства вины или отчаяния, а непобедитель не способен на сильные чувства. Третья тема – родительский комитет. Что делать с плохими учителями, с плохими родителями, с плохими друзьями и подругами? Это команда жизни, ожидающая Санта-Клауса, который принесет лучшую машину, лучшую футбольную команду, лучшее время или лучших учителей, родителей, друзей и подруг. Команда смерти презирает все это и проводит время в большем соответствии со сценарием, куря марихуану, принимая ЛСД, балдея парами. В какой бы команде ни оказался юноша, тут он узнает, что приемлемо, а что нет, что можно говорить и как говорить, и сопоставляет свои купоны с купонами подобных себе. Б. Новые герои. Из таких разговоров, из книг, из собственных наблюдений юноша извлекает более правдоподобные фигуры, реальных людей, живых и мертвых, которым может подражать, и заменяет ими волшебных или мифических героев своего сценарного протокола. Он также больше узнает о настоящих злодеях и о том, как они действуют. В то же время он получает прозвище или уменьшительную форму имени. Фредерик, Фред или Фредди, Чарльз, Чарли или Чак, которое говорит ему, как смотреть на других и каким быть. Жиртресту, лошадиной морде, очкарику или мясной голове придется больше работать, чтобы заслужить счастливый конец. Зверю и волосатой обезьяне, возможно, будет легче в сексе, но что, если они хотят чего-то еще?